Глава вторая. После Очакова. Весна 1789 года выдалась ранняя, но сладкие воды Стамбула не оживлялись ни музыкой духовых оркестров, ни говором беззаботных женщин, ни криками разносчиков сладостей. Из тюрьмы Эдикуля Булгаков докладывал в Петербург: голод в Константинополе, пашквили противу визиря, карикатуры, снизу пепел, сверху отруби, внутри земля, вот хлеб турецкий. Пальбою из пушек возвещено о смерти султана Абдулгамида. Новый султан Селим III приехал в мечеть Эюба-Джами, где и опоясал свои чресла мечом османа. Этот жест заменял ему коронацию. С батареи Топ-Хане стучали арсенальные пушки. Им вторили с Босфора пушки эскадры Капудан-Паши. Селиму исполнилось 28 лет. Лицо султана, испорченное оспой, сохранило отпечаток той утонченной красоты, какой обладала и его мать, Михр и Шах, украденная в Грузии для гарема отца. Селим был образован, по-европейски начитан, он верил в чудеса, он писал недурные стихи. Империя досталась ему в состоянии хаоса военного, административного, финансового. Со времен Сулеймана Великолепного султаны обычно следили за работой дивана через окошко, вырезанное в стене над седалищем великого визиря. Селим нарушил эту традицию османов, появясь открыто, уже не как мусульманское божество, а как простой человек. Один час правосудия лучше 100 часов молитвы. Я буду карать, если не услышу правды, — объявил он. В воротах Баби-Гумаюн, ведущих к Сиралю, янычары высыпали из шерстяных мешков горы ушей и носов, отрезанных у взяточников, казнокрадов, обманщиков и торговцев, обвешивавших покупателей. На базарах с утра до ночи истошно вопили купцы, уши которых были прибиты гвоздями к стенкам, и гвозди эти из ушей им выдернут только завтра, чтобы наказуемый до конца жизни помнил: торговать надо честно. Стамбул сразу же присмирел, как мышонок при виде льва. Облачившись в рубище дервиша, живущего подаянием, великий султан Селим III инкогнито появлялся на рынках, в учреждениях, на фабриках столицы, всюду требуя от людей только честности. А телохранители, идущие следом за султаном, тут же казнили всех лгущих и ворующих. На одном из кораблей военного флота, когда рубили головы офицерам, палач султана, занеся меч, просил Селима посторониться, чтобы кровь не брызнула на его одежды. — А кровь не грязь, — отвечал Селим и сам схватил казнимого за волосы. — Так тебе будет удобнее. Руби! Эйюбский дворецкий Оск был выстроен им для Эсме, которая приходилась ему сестрою. Эта распутница под стать брату султану была умна и тоже писала стихи. Селим выдал ее замуж за своего любимца Кучук Гусейна, грузинского раба, товарища своего детства. Скинув туфли, мужчины сели, поджав ноги на тахту, невольники-негры, опустясь на колени, разожгли им табак в длинных трубках. Селим сказал: «Тебя, Кучук, я решил назначить капудан-пашой». «Я плавал не дальше Родоса», — отвечал Шурин, — «и назначив меня, куда денешь Эски Гасана или Саид Али?» «Гасан не уберег Очаков, и пусть искупает вину, удерживая от гиуров Измаил. А вчера посол франков Шуазель Гуфье вручил Риису Эфенди проект мира с Россией». Кучук Гусейн сказал, что войска разбегаются, а янычары бегут с войны первыми. «Не лучше ли, — добавила Эсме, — заключить мир сейчас, когда грозный Ушак-паша пока не стронул флота к берегам Румелии?» — Нет, — отвечал Селим, — я объявлю новый набор мужчин от 14 до 60 лет. Я пополню казну налогами для христиан, велю женам не появляться на улицах в черных платьях. Босые и непричесанные, пусть они выражают скорбь. Эсме сказала, что Турции необходимы реформы. Но прежде ты казни визиря и освободи Булгакова. Юсуф Каджа, я знаю, главный казнократ и бездельник, но его длинная борода внушает мусульманам большое почтение. Освободить же Булгакова, признать победу гиуров, подожду. Эсме взяла лютню и стала импровизировать стихи о прекрасной розе, на которой по утрам выступает не роса, а капельки соленого пота — это пот самого Магомета. Английский король сошел с ума. Потемкин с мрачным видом выслушал доклад Безбородко о запутанности внешней политики и развел руками. «Так не давиться ж нам от того, что Англия короля своего до бедлама довела, а теперь милорды против нас бесятся». Союз же с Испанией, который устраивает принц Нассау-Зигинский, ничего, кроме лишнего куражу, России не даст. Екатерина показала ему письмо от барона Нолькина. «Желая нам добра, он пишет, что Берлин, из Лондона поддержанный, входит в военный альянс с султаном Селимом. Новый капкан для нас». «Суворов, — сказал Безбородко, — отличен за Кенбурн достаточно, а за Очаков только наказан гневом вашей милости. И вот я думаю, не выделить ли ему армию против Пруссии? Суворова не отдам, — заявил Потемкин. Я свои силенки под Очаковым испытал и убежден, что на Измаил негоден. Без Суворова мне там не управиться. Но и Румянцева не желаешь, — вставила императрица. Не хочу и Румянцева. Не чтобы я его давил, не чтобы он мне на шею влезал. Кошку с собакой в одной клетке не держат, из одной миски они молоко не хлебают. Я забираю себе князя Репнина и Суворова, а Федор Ушаков еще мало возвышен. Прошу, матушка, сразу же патент ему на чин контр-адмирала писать. Заодно пиши патент на чин бригадирский и славному корсару Ламбро Качионе.